Глава 33. Галя забрала у Тараса листок и перечитала заметку еще раз. «Погодите», — сказала она. «Но это же обычная утка. Дикость. Не хотите же вы сказать, что это случилось с вами? Да и фамилия тут другая». «Фамилия — это единственное, что переврали. Все остальное, кроме некоторых технических мелочей, истинная правда. Только никакого интервью я никому, понятно, не давал. В основном это цитирование моего отчета командованию. Вот так». «А Голубев — это Кирилл?» — спросил Тарас и мотнул головой в сторону подъезда. «Тот самый?» «Да». Грустно улыбнулся его отец. «Знаете, как нас в эскадрилье называли?» «Кирилл и Мефодий», — догадалась Галя. «Точно. А коротко, я Миф, он Кир». Он вздохнул и снова повторил. «Вот так». «А что потом?» — подалась вперед Галя. «Потом Киры комиссовали, а я... Мне с тех пор тяжесть вот тут». Стукнул он кулаком в грудь. «Подняться в небо не давало. К земле тянуло». «Какая тяжесть? За что вы себя вините?» «За то, что ведомого бросил. Грех это». «Папа, но ты же не виноват. Что ты мог сделать, и ведь тебе приказали возвращаться?» «Не надо мне было Кира за собой звать, когда пошел на сближение. Может, и обошлось бы, да что уж теперь. А потом и меня комиссовали за это вот». Он снял кепку и постучал согнутым пальцем по розовому темени. «Голова стала сбои давать. То боли, то кратковременные потери сознания. С такими симптомами и на кукурузник не допустят, не то что на сверхзвук». «И давно это случилось?» – нахмурился Тарас. «Да перед самой бабушкиной смертью. Вот я как раз в ее дом и перебрался в Ильинку, тебя к себе звал. Мать говорила?» Тарас помотал головой. «Я так и думал». «Да что там думал, знал. Я ж с тех пор слежу за тобой». «Как это следишь?» Вскинул голову Тарас, и Галя почувствовала вдруг, как сердце дало сбой перед тем, как забиться часто-часто. Она внезапно поняла, что сейчас-то и приоткроется, наконец, завеса над истинной причиной их с Тарасом злоключений. И Тарасов отец рассказал удивительную, странную, а по сути действительно страшную историю. После описанного в заметке происшествия он стал другим человеком. Мало того, что он стал это буквально на неосознанном уровне ощущать, но были тому и самые настоящие, пугающие его поначалу подтверждения. Во-первых, он перестал видеть обычные сны, да и сам сон, как физиологический процесс, перестал быть сном как таковым. Больше это стало похоже на подключение к неведомому компьютеру. Артём Румянов превратился в нечто вроде сервера, собирающего во время так называемого сна информацию с удаленных компьютеров живой сети. Он и назвал этот процесс компьютерным термином «репликация», при котором происходит копирование и синхронизация данных с одного источника на другие и наоборот. Такими источниками для бывшего летчика оказались мать и сын, самые близкие родственники. Между ними, словно и впрямь, существовал канал связи, как в компьютерной сети. Но только во время сна этих компьютеров, или вообще в тех случаях, когда их сознание было выключено. И когда Артём Румянов засыпал, к нему стекалось то, что видели, слышали, чувствовали, переживали мать и сын за прошедший день, точнее, после предыдущей репликации. Он тоже мог передавать им данные, даже внушить что угодно в это время, но это, к счастью, могло произойти только по его воле, а он этого делать не хотел, поскольку считал крайне неэтичным. Конечно, сам он тоже подсматривал и подслушивал, тем более за самыми близкими ему людьми, но делал это невольно, никто не спрашивал его согласия. Информация копировалась в его память, словно та и впрямь была всего лишь жестким диском, бездушным винчестером, подключенным к процессорному чипу мозгу. Он сильно переживал, ощущал непреодолимое чувство вины, но что он мог с этим поделать? Так что теперь он стал невольным свидетелем всего, что происходило с сыном, которого он очень любил и, как уже думал, давно потерял. Позже отставной майор узнал, что он, оказывается, может пользоваться не только уже существующими родственными каналами связи, но и легко создавать новые с любым человеком вообще, стоило с ним пообщаться лично и захотеть установить такую связь. Так он почти случайно подключился к женщине, ставшей его второй женой. К счастью, такие каналы он мог без труда уничтожать, что он сразу же в тот раз и сделал. А вот каналы с родственниками связывали его с ними, похоже, до самой смерти. И когда один из них внезапно оборвался, Артём Румянов понял, у него не стало матери. К огромному своему сожалению, он опоздал еще с одним открытием. Оказалось, что он мог лечить людей, причем не обязательно тех, кто был подключен к нему напрямую, но и тех, кто просто находился рядом, и себя в том числе. Но это не касалось совсем уж критических случаев. Отрастить, к примеру, утраченную конечность он бы не смог, так что, возможно, и съевший его мать рак он бы победить не сумел. Однако чувство вины продолжало жечь его до сих пор. Но самое главное, что он уяснил из своего неожиданного приобретения, потенциально он стал практически всесильным. Он мог подключиться к сотне тысяч, к любому количеству людей, с которыми встречался лично, и пережить такое же количество жизней, узнать все, что знали они. Ограничением могли стать разве что физические возможности его мозга, объем его памяти. Кто знает, не сошел бы он с ума уже на втором десятке, а то и раньше. Экспериментировать ему не хотелось и вовсе не от страха стать безумным шизофреником, а все от того же вызывающего буквальное отвращение, неприятие чудовищной неэтичности, моральной невозможности делать это. А ведь он мог стать супершпионом, да что там, владыкой, властителем. Стоило внушать подключенным к нему мозгам все что угодно, но возможно, что и не все, он не проверял. «А Голубев, значит, проверил». После того, как отец Тараса закончил рассказ, сказала Галя. «На нас. Дикость». «Не думаю, что на вас». Печально покачал головой бывший летчик. «Наверняка вы были не первыми, но его можно все-таки как-то понять». «Понять?» – воскликнул молчавший до сих пор Тарас. Похоже, рассказ отца потряс его. Он выглядел обалдевшим и в то же время до нельзя возбужденным. «Да как можно понять эту мерзость, эту гадость, эту...» Тарас захлебнулся возмущением и закончил почти крича. «Но ведь ты же не стал этого делать. Ведь тебе это было противно, отвратительно. А ведь он твой друг. Почему же он смог?» «Не забывайте, что Кир инвалид», — стукнул кулаком по колену отставной майор. «И не просто инвалид без руки или ноги, а человек, навечно прикованный к инвалидному креслу. Он полностью потерял способность двигаться. Шевелятся лишь голова и руки. Вы можете представить себя на его месте?» Галя попробовала, но ей стало жутко. Она даже поболтала ногами, чтобы убедиться в их способности двигаться. А Тарас угрюмо буркнул. «Ну и что?» «А то, что ему, видимо, хотелось испытывать то, что чувствует здоровый человек». «Ясно мне, что он хотел испытывать». Снова буркнул стремительно вдруг покрасневший Тарас. Галя сразу поняла, что он имел сейчас в виду и что именно вспомнил. Конечно же, их первую встречу, и она внезапно поняла, что отец Тараса наверняка прав. Теперь стало ясно, зачем было нужно то, чему она не могла найти объяснение. Но ей все же оставалось непонятным другое, о чем она и спросила. «А убийство? Это тоже хотелось испытывать несчастному инвалиду? Боль, страх, чувство беспомощности, унижение — это ему тоже было в кайф?» «Наверное». «Тогда он не просто инвалид, ваш ведомый, он моральный урод». Бывший летчик скинул на Галю полные боли глаза, но промолчал. «И он тем более урод», — добавил Тарас, — «что использовал в своих забавах ребенка». «Наверное, вы правы». «Нет, вы, конечно же, правы, и я очень долго не мог поверить, что это делает именно Кирилл. Когда с тобой стали происходить странные вещи, я догадался, что это такое. Не сразу, но достаточно быстро. Вот только на Кира подумать не мог. Я предположил, что мы с ним не одни такие, и что так развлекается кто-то еще. Я думал, так достаточно долго, ведь я сразу проверил, кому принадлежит дача, на которой все началось». Галя внезапно вспыхнула и прижала к щекам ладони. До нее только сейчас дошло, что отец Тараса пережил то же самое, что и его сын, то есть и то, что делали они с Тарасом на той самой даче. Да и не только там. Получалось, что теперь все, даже самое интимное, что произойдет у них с Тарасом, будет знать, ощущать, видеть, чувствовать и его отец. Дикость! С ними всегда теперь, даже в постели, станет невольно присутствовать третий. Дикость, дикость, дикость! Между тем бывший летчик продолжал. «Дачный участок был записан на какую-то женщину с незнакомой фамилией, и я уверился, что Кир тут ни при чем. Первое подозрение закралось во время взрыва. Так могли взорваться только боеприпасы, а когда прошла очередная репликация, и я понял, что ты видел в погребе ракеты класса «воздух-воздух», я уже был почти уверен, что это Кир. Гнал от себя эту мысль, придумывал какие-то нелепые гипотезы, но все-таки знал уже, что Кирилл стал не тем, кого я помнил, с кем летал в паре. Но почему там оказались ракеты, и как ты сам выжил после такого взрыва? На первый вопрос у меня нет точного ответа, могу лишь догадываться. Мы ведь до Мончегорска служили здесь. Я уехал туда в конце 90-го, а Кирилл года на полтора-два позже. Но что творилось в армии, да и вообще в стране в начале 90-х, рассказывать, я думаю, не стоит. Тащили кто что мог, и украсть боевые ракеты тому, кто имел с ними дело, похоже, не представляло очень уж большой сложности. Не было, по крайней мере, чем-то уж совсем невероятным. Другой вопрос, что это делал Кирилл? Отставной майор сокрушенно покачал головой. Видимо, я все-таки знал его слишком плохо. Возможно, его просто заставили, мало ли. Такое было мутное время, когда нельзя ни от чего зарекаться. Вот я, пожалуй, и ответил на твой первый вопрос. Ну, а второй совсем легкий. Я же говорил, что умею лечить, в том числе и себя. Еще во время драки с тем зомби, когда дым и огонь стали невыносимыми, я постоянно себя регенерировал, что ли. Потому и продержался дольше него. Но я все-таки не всемогущий и неуязвимый какой-то. Поэтому выбрался из горящего дома на последнем издыхании, обожженный внутри и снаружи. Казалось, даже легкие выгорели, я почти не мог дышать, но знал, что надо убираться подальше, будто предчувствовал, что сейчас рванет. Хорошо, что река была рядом, меня спас ее обрывистый берег. Я дополз до обрыва и еще в падении почувствовал, как вздрогнул воздух. Волна огня и осколки пролетели над самой головой, возможно, что жар бы меня все-таки убил, но меня отбросило в реку. В общем, спасло меня чудо. Я долго восстанавливался потом, и то вот не совсем еще. Он снова снял кепку и наклонил лысину, покрытую тонкой розовой кожицей. Ничего себе долго. Это же было позавчера. Ну, обычные болячки и царапины я залечиваю в минуты. Скажи, это ты восстановил Галю и Костика после пожара? Ну да, и тебя чуточку тоже, иначе бы вы там и остались. «Спасибо. А мою близорукость тоже ты вылечил?» «Вот это нет. Прости, но до меня почему-то не доходило, что ведь это тоже болезнь, и она, как всякая болезнь, лечится. Ну, извини, такой вот я бестолковый. Так что это сделал Кирилл. Не могу только понять, зачем». «Чтобы лучше было видно», — буркнула Галя. «Только он тоже, наверное, не сразу догадался, что это лечится».